Вопрос 413. Нормально ли, если женщина в общении постоянно занимает активную позицию, провоцирует близость, ласкает мужчину, а сама при этом совсем не стремится к близости? Что должен делать мужчина? Женщина в брачной конторе объясняет свои требования к будущему мужу. Он должен быть вежливым, иметь разносторонние интересы, любить природу, животных, рассказывать мне забавные истории, новости и никогда меня не перебивать. Но, мадам, в таком случае вам нужен телевизор. Это дешевле. Из записок брачного агента. В ее поведении есть некоторый динамизм. Ей нравится поддразнивать мужчину, провоцировать, а затем отказывать в близости. Мужчине, наверное, лучше отказаться от контактов с такой женщиной. Рано или поздно это ему надоест. Он не котенок, с которым можно долго играть. Он неизбежно вырастает в кота, способного царапаться и кусаться. Если мужчина не хочет доводить себя до подобного состояния агрессивности, он прекращает отношения. Женщина должна чувствовать ту грань, до которой можно доводить мужчину, возбуждая его.